Глава 22. Я нахожу мистера Сноу в его кабинете, томящегося за бумажной работой. Вхожу и говорю: «Вам необходимо присутствовать в Сошиале, мистер Сноу. Это не вопрос жизни и смерти, но все же он требует вашего неотложного внимания». «А что за вопрос?» Я некоторое время подыскиваю слова и отвечаю: «Мы развернули борьбу с вредителями. В отеле поймана крыса, и я не о садовом грызуне». Это приковывает его интерес. Он закрывает рабочую папку с файлами, встает и поправляет очки, которые, как обычно, сбились с его лица. Я первый выхожу из кабинета и следую по лабиринту коридоров в Сошиал, а мистер Сноу идет, не торопясь, за мной. Он видит проблему уже с порога. На барном стуле восседает Шерил, по обе стороны от нее расположились мистер Престон и Лили. Анджела находится за стойкой. «Хоть кто-нибудь в этом отеле еще помнит про работу?» — спрашивает мистер Сноу. «Я жду объяснений». «Знаю, мы прямо как из тупого анекдота», — отвечает Анджела. «Заходят как-то в бар швейцары, две горничные». Мистер Сноу вздыхает. «Молли упомянула о вредителях». «Кто у нас завелся на этот раз?» «Она». Я указываю пальцем на Шерил, презрев всяческий этикет. Мистер Сноу в замешательстве вскидывает бровь. Открыв ноутбук, Анджела знакомит его с каждым из товаров Шерил на сайте книжныйгриф.com. Глаза мистера Сноу за черепаховыми очками все увеличиваются, а Шерил так и сидит с руками, скрещенными на груди, бесчувственная, как комок в соуснике, и протестующе надувает губы. Когда Анджела заканчивает рассказ, мистер Сноу оборачивается к Шерил. «Ты попросила Лили включить пожарную сигнализацию? И ты обчистила коробку вещей, предназначенных для сирены? Ты действительно этот...» Он машет рукой в сторону ноутбука. «Мрачный жнец?» Та пожимает плечами. «Как по мне, я занимаюсь бизнесом по утилизации отходов. Кстати, горничным платят гроши, вы ведь знаете. И когда вы понизили меня, лишив должности старшей горничной, моя зарплата стала еще скромнее. Ну а чего вы ждали?» «Не ждал я», произносит мистер Сноу, «что ты станешь жульничать, мародерить, воровать, особенно у собственных коллег. Ты вынудила Лили помогать и прикрывать тебя», напоминаю я. «Да как ты могла?» «Смешно», фыркает Шерил. «Сколько раз я видела, как ты крадешь мини-джем из подносов, выставленных в коридор, или прикарманиваешь нетронутые постояльцами шоколадные конфеты из номеров». «Это не воровство», возражаю я. «Все эти лакомства предназначались для мусорного бака, а я не хочу плодить мусор. В руководстве и справочнике горничной есть такой пункт». «Ты и твой чертов справочник. Просто признай, ты такая же помойная панда, как и я». Мой позвоночник перестает гнуться. Кровь пульсирует в висках. В жизни меня называли по-разному, но ни одно прозвище не было таким противным. «Почему ты называешь себя мрачным жнецом?» — спрашивает Анджела. «Почему именно это имя?» «Потому что цепляет. Это азы маркетинга». «Возможно, имя более показательно, чем ты предполагала», замечает мистер Престон. «На что это вы намекаете?» спрашивает Шерил. «На убийство», говорит Лили громким и четким голосом, далеким от шепота. Шерил фыркает и хлопает себя по бедрам. «Эти ваши чистящие средства, над которыми вы так трясетесь, должно быть, проели вам мозги. Я могу прихватить кое-что кое-где, но я не убийца». «Рад это слышать», — говорит мистер Сноу. «Прошу, Шерил, скушай еще маффин, любезно предоставленный тебе отелем Ридженси Грант». Он резко встает, достает из кармана мобильный телефон и набирает номер. «Сама теперь объясняй». «Что объяснять? Вы о чем? Я уже все объяснила». «Я звоню главному следователю. Вызываю детектива Старк». Спустя 20 минут в бар входит детектив. Она направляется прямо к месту событий, где три горничные, бармен, швейцар и менеджер отеля спорят из-за первого издания книги, выставленного на продажу в местном ломбарде. «Я продал собственное имущество, а ты — добытое нечестным путем. Неужели ты не видишь разницы?» — возмущается мистер Престон. «Раз книга в той коробке была такой ценной, ее следовало бы запереть в сейфе», — отвечает Шерил. «В наши дни нельзя быть такими беспечными». «Шерил, черт подери, ну ты серьезно?» — взрывается Анджела. Несколько знакомых внешне спецагентов заходят в Сошиал прямо за детективом Старк. Они встают у входа, охраняя его, а Старк останавливается перед всеми нами, собравшимися у бара. Лили, мистер Сноу, мистер Престон немедленно слезают со своих барных стульев. «Спасибо, что приехали так быстро, детектив», — говорит мистер Сноу. «Это действительно необходимо?» — спрашивает Шерил. «Разве я не должна вернуться к работе?» «Вы никуда не пойдете», — отвечает мистер Престон. «Кто-нибудь здесь хочет объяснить, что, черт возьми, происходит?» — спрашивает Старк. Анджела не теряет времени. Она ставит свой ноутбук перед детективом и показывает ей улики, в то время как Шерил посмеивается на стуле рядом с ней, скрестив руки на груди. «Все предметы на сайте связаны с Гримторпом, за исключением одного», — отмечает Анджела. «Я про бутылки скотча из мини-бара». Шерил признает, что она мрачный жнец. Она продала почти всю партию украденных вещей Гримторпа одному и тому же покупателю. Старк поворачивается к Шерил и мгновение смотрит на нее. «Как давно вы торгуете на этом сайте?» «С тех пор, как она пришла сюда работать», — торопится ответить за нее Анджела. «Или мы так думаем?» «Бутылки скотча из мини-бара», — произносит Старк. «Говорите, это последнее, что пил мистер Блэк перед смертью?» «Да», — отвечает Шерил. «Я освободила от них тележку горничной Молли, но это было много лет назад». «Есть в отеле еще ваши подельники? Может, кто-то из поваров? Или еще какие-нибудь горничные?» Старк смотрит на нас с Лилией, и хотя мне хочется наорать на детектива, наконец-то мне хватает здравого смысла промолчать. «Шутите?» Шерил указывает на меня и Лили. «Такие вот не узнают золотой самородок, даже если метнуть его им в лоб». «Она вынудила Лили стать соучастницей ее преступлений», — сообщаю я. «Я не хотела ей помогать, детектив», — бормочет Лили, «но...» Слова застревают у нее в горле. «Продолжай», — киваю я. «Выскажись». «Просто мне так нужна эта работа», — продолжает Лили. «И я думала поверить скорее ей, а не мне». Шерил собирается что-то сказать, но затем передумывает. Когда она поджимает губы, они напоминают мне сморщенную часть кошачьего зада. «А размытые тезисные карточки?» — спрашивает Старк. «Что на них было написано, Шерил?» «Откуда мне знать? Я не вчитывалась. Выглядело скучно». «Кто их купил?» «Понятия не имею. Курьер доставил все в чей-то почтовый ящик прямо здесь, в этом городе. Мои клиенты требуют анонимности. Я даже не знаю их настоящих имен». «Разве вы не храните адреса покупателей?» «Да, они остаются, но от них никакого толку. Такое не купят». «Жадной собаке много надо», — бормочет себе под нос мистер Престон. «Шерил, вы предоставите мне подробную информацию об этом почтовом ящике», — требует Старк. «Я уточню адрес в участке». «Конечно», — пожимает плечами Шерил. «А как насчет той любовной записки? Ее вы тоже замазали? Полагаю, не стали читать?» «На самом деле, эта вещь более пикантная, поэтому я прочла», — признается Шерил. «Но там была сентиментальная чушь, как из романов XIX века. Письмо было подписано «Ваш преданный поклонник». Старик Гримторп явно ладил со своим личным секретарем. «Ах, все повторяется. Рассыпающийся чудик, молодая госпожа. Вспоминая Блэков». «Она ошибается», — говорю я. «Эту записку написал не мистер Гримторп». И я наблюдаю, как краснеет лицо мистера Сноу. «Я ее написал», — подтверждает он. «Я питаю определенного рода симпатию к мисс Шарп, к Сирене, с тех самых пор, как несколько недель назад она обратилась к нам с предложением о пресс-конференции, в той открытке, которую я оставил в коробке. Что ж, по правде сказать, это было признание в моих романтических намерениях». «И вы оставили любовную записку в ее комнате, не так ли, мистер Сноу?» — спрашиваю я. «Вместе с 12 длинными розами», — добавляет детектив Старк. «Да», — отвечает мистер Сноу, вынимая из нагрудного кармана платок, вытирая пот, выступивший у него на лбу. «Сирена — очаровательная молодая женщина, умная, предприимчивая, элегантная. Не пойму, Шерил, как ты могла подумать, что она была любовницей мистера Гримторпа? Она для него слишком идеальна». «О, боже!» — произносит мистер Престон. «Да уж, любовь слепа». «Вы завели романтические отношения с мисс Шарп?» — спрашивает детектив Старк. «Побойтесь бога, нет», — отвечает мистер Сноу. «Не то чтобы он не пытался», — добавляет Анджела себе под нос. Старк поворачивается к Лили. «А вы отдали Шерил свой подписанный экземпляр последней книги мистера Гримторпа?» «Отдала?» — высоко вскидывает подбородок Лили. «Она сама его забрала. Она сказала, что отдаст его обратно, если я докажу, что я хорошая горничная, то есть если уберу и ее, и свои номера за одну смену». «Немыслимо», — возмущаюсь я. «Такое не удалось бы ни одной горничной». «Именно», — подтверждает мистер Престон. «А первое издание, которое было в коробке, почему его нет на сайте? И где оно сейчас, Шерил?» — спрашивает Старк. «Продано. Я заложил его парню в магазине дальше по улице. Он много выручает за старые книжки, куда больше, чем я на сайте». Тогда мне приходит в голову мысль. Меня вдруг осенило. Шерил прихватила все, на что наткнулись ее грязные руки. Она даже забрала карточки с тезисами. Что если она взяла и кое-что другое? «Горшочек с медом и ложка», — вспоминаю я. «Те, что были на чайной тележке мистера Гримторпа в день его смерти. Шерил, их взяла ты? Эта ложка была последним, что коснулась губ мистера Гримторпа». «Горшочек с медом и ложка?» — переспрашивает Шерил. «Ничего об этом не знаю». «За ложь вас ждет еще больше неприятностей, чем вы уже успели отхватить», — предупреждает Старк. «Признавайтесь, вы их взяли». «Не брала», — упорствует Шерил. «Но с ложкой мысль действительно отличная. Последнее, что коснулось губ знаменитого писателя. Аннотация сама себя пишет. Стервятники любят подобную чушь. Они называют это приходящей ценностью». «Теперь Малескин», — продолжает Старк. «Вы размыли фотографии многих других письменных материалов, но почему не Малескин?» «А там смотреть было не на что», — отвечает Шерил. «Одни каракули, тарабарщина. Ни одного слова не разобрать, что довольно удивительно для выдающегося автора». На протяжении всей этой беседы я сохраняла спокойствие и самообладание, но теперь им угрожает тонкая трещина. Как возможно, что я прежде никогда этого не замечала? Трещина ширится глубоко внутри моего существа, и у меня кружится голова. Откровение, которое я переживаю, настолько потрясающе, что мне лишь неимоверными усилиями удается устоять на ногах. Я чувствую на своей руке руку ни мистера Престона, ни мистера Сноу. Это Лили крепко держит меня, притягивая к себе. «Молли!» — слышу я крик мистера Престона. «Да что с ней, черт возьми, не так?» — спрашивает детектив Старк. «Икс из уравнения, недостающая улика, все это было здесь, прямо перед глазами». «Детектив Старк!» — выдыхаю я. «Мне нужно кое в чем признаться». «Вы должны это узнать. Я была знакома с мистером Гримторпом еще в детстве». «Ну и?» — качает головой детектив. «Чем это нам поможет?» Все взгляды обращены на меня. На лице Шерил написано хищное ликование. «Мистер Гримторп страдал писательским кризисом», — объясняю я. «Доказательство прямо здесь, в этом черном блокноте Малескин. Он был безупречно грамотным, но не мог написать ни единого слова. Я очень хорошо это помню. На его столе в поместье были целые стопки Малескинов, которые, как он утверждал, явились его первыми черновиками. Они были такими же, как те, украденные Шерил из той коробки, с монограммами и заполнены неразборчивыми каракулями. Когда я была ребенком, мне казалось, что это шифр или секретный язык. Но это не так. Теперь я догадалась». «Молли, вы, как обычно, несете ахинею», — качает головой Старк. «Разве вы не понимаете? Черный Малескин доказывает наличие мотива, маловеская причина, по которой кто-то хотел смерти мистера Гримторпа». «Даже я не понимаю, к чему ты клонишь», — говорит Анжела. «Я тоже», — добавляет мистер Престон. «Ради бога, Молли», — говорит Старк, — «начинайте уже объяснять, хорошо?» «Мотив», — говорю я, — «МОТИВ», что значит «повод для убийства». «Мистер Гримторп не писал этих книг, ни одной из них. Они написаны кем-то другим».